Да. Петр Иванович, помогите мне краденое. Это фашист звонит. Петр Иванович, помогите. Фашист, что тебе надо? Мне надо краденое фашист, продать. Что тебе надо? Мне надо краденое. Твоя проститутка, мать. Я ее убил. Как тебя, сука, зовут? Где ты телефоны берешь? Квартира обворовывает. Петр Иванович, помогите мне. Телефоны берешь, ворюга-бандюга. Мне Витя дал. Мне Витя телефон дал. Телефоны берешь, номера, по которым квартира обворовывает. Какого хуй тебе фашиста русский надо? Мне надо краденое продать. Тебе сука, блядь? Хуй засыпай, что ли? Чтоб ты не ебал свою сука, мать. Бандюга, бандюга! Что тебе надо? Хуй засыпь солью! Что ты больше свою мать не ебал? Я твою мать убил. Мне вот надо краденое продать. Помоги. Хуй в сумку! Сунь свой! Я уже сунул. Солью засыпь, тогда говядину продашь. Я уже засыпал. Сука, вор, бандит! Сука, вор, бандит! Сука, вор, бандит! Сука, вор, бандит! Бродяга! Мать ебет! Сука, вор, бандит, что надо? Мне надо краденое продать. Сука, бандит! Что надо? Иди на рынок, блядь, из старого моста! Прыгай в воду! И найдешь проститутку мать свою! Я не хочу в воду. Я не умею плавать. Петр Иванович, научите меня плавать. Хуя сруби и плавать будешь! Петр Иванович! Сука, бандит, ворюга! Проститутка мать где твоя? Я ее убил. Сука, удуши ее. Я ее уже убил. Сука, сволочь, мать, удуши. Так я ее убил. Русские бандиты, заразная сволочь. Русский бандит, русский фашист. Когда ты хочешь грабить? Ну и мне еще надо награбить много. Ёбаный! Ёбнутый, больной, сумасшедший! Что тебе, сука, такого сумасшедшего больного родила? Потому что пизду соли сыпала! Русские фашисты, что надо? Петр Иванович... Русские фашисты! Петр Иванович, а вы на какой войне были? Русские фашисты девались! Что за хуй ворюга звонит? Что за ворюга звонит? Это вор... Давай телефон спиздил, ворюга. Я у Вити спиздил. Я ворюга пиздец спиздил мой телефон. Я у Вити... Ворюга, блядь, кажи тебя, блядь, с проституткой матерью надо. Говори, ворюга, где телефон спиздишь и воруешь. У Вити. У Вити спиздил. Как хуя Петр Иванович нашел? Сейчас нихуя Петр Иванович. Сука, вор, бродяга. А кто здесь есть? Короче, сука, вор, бродяга. А кто здесь есть? Сука, вор, бродяга, что тебе надо? Сука, вор, бандит, что тебе надо? Бандижу, блядь, казни тебе захуй. А матерь твою пизду соли нахуй. За то, что, блядь, бандижу родила. Бандижу! Петр Иванович. Петр Иванович. Ворюга, бандюга! Ворюга, бандюга! Петр Иванович! Проститутка мать твоя, давай телефон ее! А ее нету. Я ее убил. Петр Иванович! Что за бандюга? Говорит. Это бандит. Как тебя бандюга зовут? Меня зовут Витя. Ворюга, как тебя зовут? Витя. Сам не знаешь, как тебя зовут. Ты умный, жадный бандит. Ты все простительно. А простит тебя свою, не простительно. Ты достойно на кухне. Зачем? Засыпай. А теперь вылези у меня пизду. А зачем? Ты умалишенный бандюга. До свидания, бандюга. Все равно тебя захочется есть. А матерь твою пизду в сторону нашу.